Глава 5. Приключения изгнанника продолжаются. 550 год от слияния. Земли, подаренные королем, носили название Витто, что означало «плодородные». Так что теперь при желании охотник мог именоваться Себастьян Витто, но предпочитал называться просто королевским охотником. Деревушка оказалась крупнее многих из тех, в которые Себастьян заезжал по дороге. Не менее 30 домов, бескрайние поля вокруг, охотничий лес неподалеку и, конечно, усадьба бывшего владельца, ныне пустующая. В усадьбе постоянно проживали два человека – муж и жена, Патрик и Галла. Они-то и следили за порядком в отсутствие новых хозяев, как в доме, так и в небольшом саде, разбитом прямо перед усадьбой. Доход с деревни позволял ее хозяину кормиться и даже кое-что сэкономить при желании, чем и занимался Патрик, совмещавший обязанности управляющего и сборщика податей. Неподалеку располагался небольшой городок Каре, своего рода местный центр, хотя с тем же Ладаром ему было не сравниться. Туда Себастьян пока не ездил, хотя прожил в усадьбе уже с неделю. Дел хватало и здесь. Для начала пришлось проверить всю отчетность Патрика. Тот скрупулезно вел счета и, казалось, даже не воровал. Придраться было не к чему, но Себастьян, тем не менее, трое суток разбирался с толстенной книгой «Прибыли-убыли». Ему хотелось вникнуть в нюансы, а это требовало времени. Охотник прибыл в Витто сразу после полудня. Шел снег. Себастьян готов был сразу вступить в бой, выслеживать добычу, раскрывать заговоры и преступления. Не зря же его срочно отправили сюда. Но все вокруг казалось мирным и дышало спокойствием. Крестьяне с любопытством смотрели на карету, ожидая, кто же из нее выйдет. Но когда Себастьян спрыгнул с козел и представился, разочарованно захлопали глазами и небрежно указали дорогу к усадьбе. Судя по всему, они совсем иначе представляли нового владельца. Себастьян же выглядел отнюдь непредставительно. Невысок, одет неброско, нет крупного солидного живота, прибыл один, без слуг. Усадьба выглядела небольшой. Два этажа, 15 комнат, которые и комнатами назвать язык не поворачивался, комнатушки. Только внизу находились достаточно просторный зал для приемов и курительная комната с мягкими удобными креслами. Внизу, в левой половине подвала, Патрик устроил купальню. Для этой цели накалялись большие камни, они давали тепло, а под специально устроенным навесом можно было прогреться до костей. Помимо купальни, в подвале была кладовая и винный погребок, непременный атрибут любого уважающего себя хозяйства. С задней стороны дома дремал под коркой льда крохотный пруд, но, по словам Патрика, летом этот прудик поражал красотой. Прилетала пара лебедей, утки, водоем чистили и запускали мальков, которые за несколько месяцев так отъедались, что можно было и с удочкой на берегу посидеть, коли имелось такое желание. Впрочем, все это Себастьян узнал позже. В самый же первый день он подъехал к усадьбе, оставил карету у запертых ворот, несколько раз крикнул, но никто его не услышал. Тогда хозяин перебрался через ограду, подошел к дому и требовательно постучал в дверь. Ему долго не открывали. Себастьян подождал, но потом, услышав шорох в доме, потерял терпение и снова заколотил в дверь со всей мочи. «Отворяй! Вот я сейчас собак спущу!» – пообещали изнутри. «У меня и оружие есть! Открывай, не бойся! Я новый владелец!» Собаку Патрика не оказалось, просто пугал. А вот оружие и вправду нашлось. старый арбалет. Впрочем, в идеальном состоянии. И болтом можно запросто убить, тем более если выстрелить в упор. В другой руке управляющий держал топор. «Смотри, не пристрели ненароком», – предостерег Себастьян. «Вот бумаги». Патрик внимательно изучил сургучные печати, завитушки подписи короля, три раза перечитал написанный текст и только после этого поклонился. «Добро пожаловать домой, господин!» Конечно, первым делом охотника накормили, показали дом и округу, попутно отвечая на все его вопросы. Самое удивительное, что первое впечатление не обмануло. Никаких происшествий за последнее время не случалось, ничего странного не происходило. Ни ведьмы, ни колдуны, ни мелкая лесная нечисть, ни прочие существа не беспокоили обитателей Витто. Поэтому, едва уяснив себе это, Себастьян задался вполне логичным вопросом. Зачем его сюда послали? Может быть, он все же ошибся, а прав был Лаколь, и его просто-напросто удалили из столицы, неважно в каком направлении, лишь бы подальше. Или Рошаль знал нечто, пока Себастьяну неизвестное, и попросил короля разыграть приступ ярости. Но зачем так сложно? Разве недостаточно было просто отдать приказ? Несомненно, он бы выполнил его со всей ответственностью и старанием, даже не будучи владельцем здешних мест. Конечно, как здешний господин, он не допустит, чтобы его люди испытывали страх. Он выследит и уничтожит всякого, кто посмеет сюда явиться со злыми намерениями. Вот только получается, что выслеживать некого. Более мирной деревушки Себастьян не встречал. Устав ломать себе голову, он решил для начала привести дела в порядок, осмотреться, пообвыкнуть, а там уже думать, что делать дальше. К тому же, ему внезапно просто захотелось отдохнуть, пожить спокойно, без указов. Еще никогда он не жил так, как сам хотел. Сначала отец и братья решали все за него, потом воспитатели приюта, которые не давали ни малейшей свободы, все по расписанию. Да и корпус, честно говоря, мало чем отличался от приюта в плане свободы и независимости. 7 лет, проведенные в нем, сделали из Себастьяна сильного волевого человека, способного самостоятельно принимать решения и воплощать их в жизнь. Но вот возможности отдохнуть, пожить без указов сверху за эти годы, ему так и не предоставилось. Поэтому неудивительно, что он наслаждался. Нет, он не сменил привычный график. Вставал с рассветом, тренировался, дабы поддерживать достойную физическую форму, листал привезенные с собой книги, стараясь не забыть, чему его учили. В общем, пытался соответствовать чину королевского охотника, пусть и находящемуся временно в опале. Но все вокруг дышало таким невероятным вековым спокойствием, столь редким в столице. Люди здесь все до единого были приветливы, улыбчивы, миролюбивы, хотя и случались легкие инциденты с подвыпившими крестьянами, но все это не шло ни в какое сравнение с тем темпом жизни, к которому он привык. И спустя несколько дней охотник расслабился. Нервы, прежде вечно напряженные, уже не казались ему натянутыми вибрирующими канатами, готовыми порваться в любую секунду. Да и сам он впервые за долгие годы взглянул на себя немного со стороны. Ему несказанно повезло, он стал уважаемым человеком в относительно молодом возрасте, хотя предназначенная ему судьба висеть рядом с отцом и братьями на соседнем дереве или попросту быть растерзанным давно не кормленными собаками, а он выжил. Чувствовал ли он себя счастливым? Не очень. Муки совести за судьбу несчастной ласточки терзали его постоянно, не давая спать ночами. Изменил бы он что-то, повернись время вспять. Несомненно. Однако время не имело привычки ходить туда-сюда, и он был обречен все эти годы терзать себя. Сейчас же, часами бродя по округе, изучив лес, так подходящий для охоты, ознакомившись с текущими делами, требующими его вмешательства, и найдя их крайне занятными, он словно бы оттаял душой, почувствовав себя не хладнокровным охотником, а обычным, пусть и с некоторыми оговорками, человеком. Он нашел радость в простых, давно позабытых вещах и ощущениях. Чуть подольше поваляться в постели, выпить свежего молока только из-под коровы, много гулять, не разыскивая кого-то, а наслаждаясь зимним лесом, его жизнью, вечерами забредать в деревенский трактир и там изучать обычаи и пристрастия местных жителей, которых прибытие нового господина нисколько не смутило. Все они вольные люди, работающие там, где пожелают. Не солдаты, нет, но сумеют при нужде постоять за себя, за свои семьи и свое имущество. Простые, непритязательные люди, имевшие собственное суждение обо всем на свете. Себастьяну смешно было временами слышать, каких только баек и небылиц не напридумывали деревенские о городах, и в особенности о Шандре. И не играло ни малейшей роли, что под боком имелся каре. Традиционно считалось, что этот город исключение, а во всех прочих царят лишь похоть и разврат, что, впрочем, недалеко ушло от истины. Что король, да продлит бог его годы, не замечает, как его обманывают приближенные, пользуясь его большим доверчивым сердцем во зло, что канцлер спит и видит, как бы свергнуть короля с престола и самому сесть на трон, что черные колдуны помогают ему в этом, а все охотники давно уже мертвы, ни одного не осталось, кто мог бы защитить простой люд. Много чего говорили, склоняясь к самым ужасным выводам, несмотря на то, что в Витто уже давно ничего не случалось, если не считать недавней смерти бывшего владельца земель, почтенного Кьего. Но он был стар и дожил свой век без приключений, почти не покидая усадьбу в последние годы. О нем отзывались уважительно. Кьего не поднимал податей, не топтал полей, не устраивал войны с соседями, наоборот, многим помогал, сужал деньгами, но всегда требовал уважения к законам, писанным и неписанным. Никто в деревне, кроме Патрика и его супруги, не знал о том, что Себастьян охотник. Он предпочел умолчать об этом факте до поры до времени. Себастьян уже многих знал по именам. Трактирщика Сильвио, приехавшего в эти края много лет назад из соседнего королевства, да так здесь и оставшегося, свободных крестьян Пако и Лобана, каждый вечер соревновавшихся, кто из них последний удержится на ногах после всего выпитого, старика Диода, самого зажиточного и уважаемого крестьянина, избранного головой деревни, веселую вдову Ильму, потерявшую мужа лет 10 назад, но так и не соизволившую вновь связать себя узами брака. Ее переменчивый легкий характер давал надежду на веселую ночь многим холостым парням. Кузнеца Гору, который весьма соответствовал своему имени и с ударом кулака которого не желал бы познакомиться даже сам охотник, и многих других, всех не упомнить. Несомненно, новый хозяин окрестных земель стал своего рода местной сенсацией. Себастьян знал, что когда он не в трактире, там обсуждают его и только его. Других новостей просто не было. Деревенские девки и даже замужние бабы, встречаясь с ним ненароком, краснели и отводили взгляд, что говорило о его привлекательности. Еще бы! Молод, богат, не то чтобы красив, но не дурен собой. Опять же, аромат столичной жизни все же незримо окутывал Себастьяна. Плюс ко всему и его таинственное появление. Зачем, спрашивается, столь интересный господин явился в такую глушь? Вопрос. Себастьян стал много читать. У покойного Кьего оказалась хорошая библиотека, занимавшая целых 4 комнаты. Стеллажи до самого потолка были заставлены разнообразными фолиантами. Чего здесь только не было. Себастьян даже нашел и с удовольствием прочел цикл весьма фривольных историй известного поэта, балагура и выпивохи Карима Лау, официально запрещенного церковью еще 100 лет назад. Дни текли один за другим, насыщенные занятиями, на которые прежде просто не хватало времени. И охотник стал замечать, что ему это нравится. В корпусе им давали многое, но основной упор делался на боевые дисциплины. Охотников готовили для конкретной цели – борьбы с существами и нечистью. Сейчас же он открыл для себя литературу и живопись. В закромах Кьего обнаружилась целая коллекция гравюр, которые Себастьян пристально изучил. Они заворожили его, пленили душу. Если бы он не был абсолютно уверен, что охотники имеют иммунитет к колдовству, то подумал бы, что в гравюрах заключена особая магия, которая заставляет смотреть на них часами, поражаясь замыслу художника и мастерству исполнения работ. В городок Себастьян так и не выбрался. Да и что он там не видел? Все то же самое, что и в столице, только с провинциальным колоритом. А еще через неделю пошел снегопад, что замел все дороги. Теперь при всем желании никуда, кроме деревни, было не добраться. Но охотник не расстраивался. Он радовался выпавшей возможности с головой погрузиться в новые, прежде ему неведомые, удовольствия. Рошаль не прислал ни одного сообщения, и друзья молчали. У каждого теперь свои заботы. Жаль, если дружбе пришел конец. Сам охотник тоже не отсылал в столицу записок. Если надо, свяжутся, а пока оставили в покое, и хорошо. Снег шел 3 дня без остановки и намел такие сугробы, что Патрик выдал Себастьяну широкие снегоступы. Только так можно было еще передвигаться по округе, не боясь провалиться по пояс в снег. Иногда Себастьян охотился в лесу, а потом жена Патрика, худая и молчаливая Галла, готовила его добычу к ужину, если Себастьян не уходил в трактир. Готовили, к слову, и Галла, и Сильвио так, что охотник реально стал опасаться прибавить в весе. Пальчики оближешь. Сильвио предпочитал свою национальную кухню. В приправы шли разнообразные специфические травки, которые он летом заказывал в соседних королевствах, а некоторые собирал сам в окрестном лесу. Галла же была приверженкой традиционной кухни. Так что в их каждодневном соревновании Себастьян честно не знал, кому присудить первое место. Далеко не все трактиры столицы с поварами, которым платили бешеные деньги, могли похвастаться столь изысканной кухней. А тут деревня на краю королевства, в которой почти не бывает приезжих, и такой невероятный восторг. Охотник, прежде равнодушный к еде, сейчас за обедом и ужином просто не мог оторваться, пока не оставлял тарелку пустой. Кормили Витто словно на убой. Но ежедневные тренировки не давали разжиреть. Тем более, что в одной из книг Кьего описывалась совершенно новая для Себастьяна, неизвестная ему прежде, система боя. Картинки, сделанные рукой мастера, наглядно показывали хитроумные приемы. Несколько первых страниц отсутствовали, и имени талантливого автора Себастьян так и не узнал. Но занимался и занимался, часами повторяя удары, блоки уклонения и прочие хитроумные приемы, описанные в гениальном тексте. Приемы эти были настолько просты, но в то же время эффективны, что охотнику стало казаться, будто он, без ложной скромности, постепенно становится первым клинком королевства. Удивительно, что ни Рошаль, ни другие мастера-охотники ничего не знали об этой шикарной технике. И все же, несмотря на безмятежность, Себастьян не мог выкинуть из головы мысль, что он оказался в Витто не случайно. Был ли у этой земли свой, еще не раскрытый секрет? Что он, демона раздери, должен делать, когда нет очевидного врага? Так он прожил месяц, пока однажды вечером не случилось происшествие, в корне перевернувшее его жизнь в Витто. Патрик расчищал дорожки во дворе усадьбы, Галла, как обычно, хлопотала на кухне, а Себастьян сидел в кабинете и читал трактат о лечебных зельях, из которого узнал много нового, хотя и в корпусе этому уделяли огромное внимание. Часа через два он отложил книгу, встал, размял застывшие конечности и прошелся по комнате. За окном уже стемнело, зимой дни короткие. Охотник зажег лампаду. Внезапно его внимание привлекла искусно вырезанная из красного дерева женская головка, отчего-то прикрученная к дальней стене. Он подошел поближе. Бывший владелец усадьбы собирал всякую всячину. В доме хватало предметов подобного рода, но эта фигурка была особенно хороша. Лицо, переданное с невероятной точностью, принадлежало настоящей красавице. Его не портили даже слегка тонковатые злые губы, скорее придавали определенный шарм. И глаза, выполненные из двух небольших рубинов, светились в темноте. Их-то и приметил Себастьян, когда зажег лампаду. При ее свете глаза казались живыми. Конечно, он видел прежде эту точеную головку, но как-то не обращал особого внимания. И других интересных предметов в доме хватало. Сейчас же охотник осторожно поднес руку и погладил теплое дерево. Ему показалось, что женская головка сейчас оживет и цапнет его за палец. Но ничего не происходило. Он еще раз провел по ней рукой, нащупывая тончайшие нити волос, горбинку носа, глаза. Случайно надавил чуть сильнее, чем хотел, и левый глаз вошел несколько глубже в головку. Что-то щелкнуло. «Сломал?» – расстроенно подумал Себастьян. Ему было жаль своей неаккуратности. Фигурка ему приглянулась. Он постарался ногтем подцепить рубин и вытащить его обратно, но лишь неудачно надавил на второй глаз, который в ту же секунду занял аналогичное положение, словно попав в заранее подготовленную крохотную нишу. И вновь ощутимо щелкнуло. Звук шел не от фигурки, а слева от стены, к которой она крепилась. Эту стену, единственную из всех, не полностью занимали стеллажи. Охотник даже планировал повесить туда что-нибудь по своему вкусу, не все же ориентироваться на пристрастие бывшего жильца. Но сейчас, когда оба глаза оказались вдавлены в голову, часть стены плавно открылась внутрь, и охотник увидел темный провал тайного хода. Он подошел ближе. Узкая винтовая лестница вела вертикально вниз. «В подвал», — подумал он. «Но ведь там нет прохода». Он уже много раз спускался туда по другой лестнице и не видел ничего особенного. Взяв поудобнее лампаду, Себастьян решительно ступил на лестницу. Скрипнуло железо, но ступеньки не провалились. Чуть сбоку с внутренней стороны оказался небольшой рычажок. Охотник тут же за него потянул, и стена встала на свое привычное место. Понятно, тайный ход, секретная дверь. Что ж, интересно поглядеть, какие секреты хранил господин Киего. Он вновь потянул за рычажок, и дверь послушно отворилась. Ничего сложного, простой механизм. С одной стороны дверь открывала одновременное нажатие глаз на женской головке, с другой – рычаг. Больше двери новый владелец не закрывал и, осторожно ступая, пошел вниз. Спуск продлился дольше, чем предполагал Себастьян. Охотник готов был поклясться, что уровень подвала уже пройден, что он спустился под землю, а лестница все не кончалась. Правда, и никаких ответвлений не встречалось. Лестница вела вниз, как в колодец, а по бокам чернел камень. Себастьян дошел до самого дна и увидел столь узкий каменный коридор, что протиснуться вперед можно было лишь боком. Охотник понимал, что если он застрянет здесь, то Патрик найдет его еще не скоро, если вообще потайная дверь наверху еще открыта. Вполне возможно, существовал дублирующий механизм, который самостоятельно запирал вход через какое-то время. Тогда он останется тут навсегда. Дверь наверху толстая, кричи, не кричи, не услышат. Вокруг каменный мешок. И все же азарт победил. Очень уж любопытно стало. Первая загадка за все время. Может быть, и вот оно то, зачем его сюда послали. Он начал протискиваться вперед. Коридор вскоре к его глубочайшему облегчению закончился еще одной запертой дверью, такой же узкой, как и проход, но на этот раз рычажков нигде не наблюдалось. От злости охотник просто толкнул дверь, и она тут же отворилась, даже не скрипнув. Одним рывком протиснувшись через нее, он почувствовал долгожданную свободу и только тогда смог отдышаться и оглядеться по сторонам. Комната, в которой он оказался, кардинальным образом отличалась от всей обстановки наверху. Размером она в несколько раз превышала кабинет, в котором Себастьян еще полчаса назад с упоением зачитывался трактатом. Вот только в отличие от кабинета, тут стены украшали не полки с книгами, а оружие самых разных видов и назначений, от кривоватых пиратских сабель и двуручных рыцарских мечей до вполне современных пистолей и ружей. Только на одной из стен висела подробнейшая карта королевства, на которой булавками были отмечены какие-то значимые для хозяина комнаты места. Все оружие выглядело ухоженным, только покрытым небольшим слоем пыли. Чувствовалось, что Киего любил каждый из предметов и постоянно заботился о них. Сталь была начищена до блеска, ни капли ржавчины, дерево прикладов гладко отполировано, порох, разложенный по мешочкам, сух. Хватай и в бой, не подведет. Себастьян подумал, что если бы устраивал тайную комнату для себя лично, то она выглядела бы похожей на эту. Но оружие не единственное, что здесь имелось. Посреди комнаты стоял крепкий стол, на котором россыпью лежали листы бумаги, свитки с пергаментами, стояли две или три чернильницы, валялась пачка перьев. Поверх листов лежала толстая книга в кожаном переплете. Резное кресло украшала мягкая подушечка. Если Киего проводил здесь много времени, она не была лишней. Несколько закрытых сундуков у стен привлекли внимание, но с ними Себастьян решил разобраться позже. Шкаф в комнате имелся всего один, и тот предназначался для хранения пары дюжин бутылок такого старого и известного вина, что даже у охотника, который не особо разделял приверженность Лаколя к горячительным напиткам, потекли слюнки. Толстый ковер на полу стоил целого состояния. Охотник видел подобные творения на базаре в Ладаре и знал, сколько просят за них торговцы. Себастьян зажег несколько крупных свечей и пару лампад в подставках, и стало светло, как днем. Комната очень понравилась новому владельцу своей гармоничной красотой и выдержанным стилем. Сразу чувствовалось, что человек, благоустроивший ее, во многом походил на Себастьяна, если не взглядами, то повадками. Им бы нашлось о чем побеседовать, доведись встретиться. Но, к сожалению, Кьего скончался пару месяцев назад, а Себастьян, его преемник, никогда не видел бывшего хозяина Витто и даже не слышал о нем. Как видно, Кьего так давно избрал уединение, что в столице о нем все позабыли. Себастьян сел в кресло, с удовольствием убедившись в нужности подушки, и открыл книгу. Долго размышлял я о необходимости записать мои многочисленные воспоминания, и вот, наконец, решился. Сейчас, когда у меня появилось свободное время и еще остались силы, я начинаю свой рассказ. Себастьян понял, что наткнулся на настоящее сокровище – дневник Кьего. Он погрузился в чтение. Оказалось, что бывший владелец усадьбы в молодости служил в Шандре, в полку господина Дере, который покинул этот мир больше полувека назад. Кьего подробно рассказывал о своей карьере военного, описывал битвы, в которых ему довелось поучаствовать, нравы двора тех лет и многое другое. Читать было интересно, и Себастьян увлекся. Тогда, в прошлом, все происходило так же, как и сейчас. Интриги, сплетни, дуэли, войны. Менялись только действующие лица, суть же человеческих взаимоотношений оставалась прежней. Описывал Кьего и охотников, хотя в то время корпус еще не существовал. В том виде, каким его привык видеть Себастьян, корпус создал Рошаль. А прежде охотники жили разрозненно, в своих домах и имениях. У них существовало нечто вроде боевого ордена, подобие братства, попасть в которое почел бы за честь любой. Но централизованного управления орден не имел. Гадкие твари завелись в городе. По ночам, когда жители мирно спят по своим постелям, они выходят на промысел. И не приведи Господь задержаться какому-нибудь бедолаге в неурочный час на улице. Будет съеден. Люди паниковали, боялись ходить поодиночке даже днем. Начались беспорядки. Даже Его Величество взволновался и в срочном порядке вызвал в столицу охотников. Их прибыло трое. Все молодые, уверенные в себе, с мрачными лицами и усталыми, много повидавшими глазами. Им понадобилось 3 дня, чтобы очистить город. На утро 4-го дня они представили на всеобщее обозрение мертвые тела существ. Я лично при этом событии не присутствовал, но люди потом говорили, что тела эти не принадлежали к роду человеческому. Священнослужители пытались опровергнуть слухи, заявляя, что это просто уроды, неправильно рожденные, а вовсе не ночные демоны. Но, полагаю, им мало кто поверил. По настоянию Его Величества, один из охотников с тех пор постоянно жил в столице. Его имя я узнал после. Рошаль, так его звали. История появления капитана в столице крайне заинтересовала Себастьяна. Значит, именно с тех пор начались изменения, приведшие к созданию корпуса. После Рошаль получил привилегии и должность капитана, занялся набором кандидатов в охотники, выискивая их по всему королевству, и в итоге сделал корпус таким, каким он является сейчас. Если раньше охотники действовали разрозненно, то Рошаль организовал их, создав мощную организацию. Но никогда в жизни капитан не использовал силы корпуса в политических играх. Он всегда стоял на стороне короля. И пусть основной целью охотника всегда являлась борьба с темными силами, но случись в королевстве переворот, и корпус дрался бы до последнего за своего короля. Ведь плох он или хорош, не им решать. Каждый охотник присягнул на верность короне, а клятва охотника стоила многого. Себастьян читал дальше. О том, как постепенно возник корпус, как в город стали прибывать кандидаты в охотники, как обычным людям стало легче жить. Да, многое сделал Рошаль для страны. Он великий человек. Тем временем Кьего уволился из полка, решив вторую половину жизни начать с большого путешествия. За следующие 20 лет он объехал множество стран, побывал в десятках городов, познакомился с сотнями самых различных людей. На жизнь Кьего зарабатывал своим мечом, нанимаясь охранником, купцам. Когда он скопил некоторую сумму и вернулся на родину, то обнаружил, что многое поменялось не в лучшую сторону. Вот что он писал в дневнике. «Люди стали злее. Нет, я не хочу сказать, что во времена моей молодости каждый излучал радость и дружелюбие. Но такой беспричинной агрессивности, желания вступить в перепалку или даже драку по поводу и без, я никогда прежде не замечал. Возможно, я слишком долго не видел земляков и за прошедшие годы привык к совсем иным людям. И все же мне кажется, что молодой король попустительствовал развитию жесткой вертикали власти. Я никого не обвиняю. Лишь хочу передать факты. Молодой купец, не имеющий нужных связей и знакомств, в наше время ни за что не сможет открыть собственное дело. Задавят. И даже не конкуренты, а чиновники, коих расплодилась тьма тьмущая. Теперь практически любой шаг нужно заверять. А это стоит денег и немалых, как мне довелось узнать. Они не боятся ничего». Настолько уверены в собственной безнаказанности. Я столкнулся с попыткой давления, когда покупал усадьбу на честно заработанные средства. Совсем еще юный чиновник приказа сделок заявил, что я обязан доказать происхождение моих средств, что, мол, деньги не украдены и получены честным путем. И это он сказал мне, потомственному дворянину. Конечно, после того, как я выкинул его в окно, вопрос быстро решился в мою пользу. Но как же выживают другие, простые люди, не имеющие возможности за себя постоять? Нет, такое государство не по мне. И хотя я, как и все, давал в свое время клятву служить короне до самой смерти, сейчас я опасаюсь, что могу однажды не сдержаться и убить какого-нибудь наглеца. Это я-то, который всегда славился умеренностью и выдержкой. Поэтому я принял решение не выезжать из усадьбы без необходимости и постараться создать здесь иной тип общества. Как мне показалось, люди в моей земле собрались в большинстве своем неплохие, так что надежда есть. И еще по поводу неожиданной смерти Его Величества. Ходят слухи, хотя я не любитель сплетен, но не мог их не услышать, настолько они повсеместны. Так вот, ходят слухи о причастности Ламберта X к смерти отца. Я помню молодого короля совсем еще ребенком, я тогда служил в дворцовом полку. Он отличался хитрым и расчетливым нравом, был склонен к беспричинному вранью. Не знаю, каким он вырос, но сплетни не рождаются на пустом месте. Себастьян во многом соглашался с Кьего. Сам он обладал слишком завидным статусом, чтобы чиновники приказов мешали ему. Напротив, они выстраивались в ряд, всем своим видом демонстрируя готовность услужить столь уважаемому человеку, даже когда он еще пребывал в статусе кандидата в охотники. Еще бы! Элита королевских войск, особый корпус! Ведь король лично знаком с каждым из охотников. Но в то же время Себастьян понимал, что будь он обычным горожанином, пускай даже состоятельным, то общение с чиновничьим войском проходило бы совсем иначе. Рошаль не признавал бумагобарания. В корпусе любые средства выдавались под одно лишь честное слово. Но корпус – исключение. С того момента, как бывшего канцлера Мартине посадили в Датон, а на его место назначили Гроу, поменялась сама система. И Кьего правильно все описал в своем дневнике. Люди стали злее. Уже никто никому не доверял, как прежде, когда двери домов частенько совсем не запирали ни днем, ни вечером, полагаясь на порядочность окружающих. Мир изменился, и Себастьян понимал, что виновата во всем новая политика короля и канцлера. Их высокой волей принимались все решения. Они назначали чиновников на местах, частенько просто продавая должности, чтобы таким нехитрым способом пополнить казну. А хорошая должность окупалась быстро. Преступность тоже изменила свой стиль. Если раньше, скажем, обычным делом являлись грабежи, то сейчас заниматься подобным опасным занятием стало просто невыгодно. Нет, начальный капитал заработать лучше способа не придумать, а вот потом рисковать быть схваченным стражниками, которые, впрочем, толстели год от года, или еще хуже, быть убитым? Нет уж, увольте. Гораздо проще купить чиновничье место, посадить туда своего человека и управлять им, собирая с окрестных купцов и дельцов всех мастей такие средства, о которых обычный грабитель и мечтать не мог. А уж если какой несчастный оказывался не согласен с новыми методами, тогда можно было и стариной тряхнуть, вытащить из сундука кистень, да темной ночкой встретить наглеца, да по темечку. Или дом поджечь, или жену с детьми украсть. Способов добиться сговорчивости много. Дочитав дневник где-то до половины, Себастьян погасил лампады и свечи, выбрался обратно в коридор и, с трудом протиснувшись к лестнице, вернулся в комнату. Хотелось поразмыслить о прочитанном. Охотник соглашался с Кьего почти во всем. Прав был старый солдат, не поспоришь. Но такова природа вещей. Все меняется, нет ничего постоянного. И это пройдет. Рано или поздно к власти придет новый правитель, который вновь изменит мир вокруг себя. Дело же охотника – выслеживать и уничтожать опасность совсем иного рода. Остальное его волновало мало. Вскоре Патрик постучал в комнату, приглашая Себастьяна к ужину. Гала, как всегда, постаралась на славу. Оленина, запеченная в особом соусе, была чудо как хороша. «А вот скажи, Патрик», – начал разговор охотник, насытившись, – «как вам жилось при господине Кьего?» «Хорошо жилось», – признал тот. «Старый господин оградил нас от многого. До него было хуже, а как он купил усадьбу, то поприжал разных людей из города. Больше они к нам не ездили». «Чиновники из указов?» «Да, они самые. Наглецы, спасу от них не было. Все им заплати, да заплати. Животы отъели, кареты прогибаются под весом, а все не уймутся. Еще хотят, да еще». «Что же сделал Кьего?» «Приказал выпороть первого приехавшего за деньгами мерзавца. Я лично исполнил приказ. Конечно, не так все оказалось просто, были проблемы, но Кьего поклялся, что в следующий раз убьет всякого, кто посмеет требовать лишнего, и ему поверили, больше нас не беспокоили. И что, солдат не присылали, чтобы усмирить бунтаря? А господин Кьего не бунтовал, он честно платил сборщикам налогов, но никогда не переплачивал, так что поводов придраться не было. Но солдат-то однажды все же прислали, ваша правда. Кому-то там не жилось спокойно, но мы их... усмирили и отправили обратно с просьбой больше здесь не появляться. «Усмирили?» – переспросил Себастьян удивленно. «Да, господин Кьего сказал, что убивать никого не нужно, а вот проучить можно. Всю ответственность за содеянное он взял на себя. А народ Витто опытный, тертый. Разоружили мы их темной ночью, раздели до нога, облили смолой, обваляли в перьях и отпустили. С тех пор ни один носа у нас не показывал». «Действенный метод», — подумал охотник. Кьего обладал железной волей, если решился на открытое противостояние. В одиночку пошел против власти. И, как ни странно, его просто оставили в покое, предпочтя забыть о его существовании. Метод в этом случае сработал. «Хороший он был человек», — вздохнула Гала. «Душевный. Бывало, сядет вот тут у камина и смотрит на огонь часами, потом попросит бокал вина, выпьет, да задремлет, согревшись». «Почему он умер?» «От старости, полагаю», — ответил Патрик. «Под конец уже с трудом ходил, но мыслил до последнего дня четко. Такой был человек, глыба». С утра пораньше Себастьян вернулся в тайную комнату, прихватив с собой сверток с едой и кувшин с водой. Он намеревался, не отвлекаясь, дочитать дневник до конца. Но для начала решил изучить содержимое сундуков, забытых вчера под влиянием дневника. Сундуки оказались заперты, ключей в пределах видимости не наблюдалось. Оставалось только взломать их грубым способом, но Себастьяну не хотелось портить работу неизвестных мастеров. Сундуки украшались искусными узорами, на которые было приятно смотреть. А вот ящики стола не запирались на ключ. Вообще любопытно, каким образом Кьюго или прежний владелец усадьбы, у которого старый солдат ее купил, смогли затащить сквозь столь узкий проход всю обстановку внутрь. Или, может быть, мебель собиралась прямо на месте? В верхних ящиках не нашлось ничего интересного, а вот в одном из нижних охотник с удовольствием обнаружил связку ключей, которые тут же примерил к сундукам. Ключи подошли. В первом сундуке не оказалось ничего стоящего внимания. Несколько тюков ткани, пара шкур, три вышитых серебром камзола, еще какие-то старые вещи. Зачем Кьего хранил все это здесь внизу, осталось для Себастьяна загадкой. Второй сундук преподнес сюрпризы. В нем на самом дне под ворохом очередных старых камзолов лежал какой-то достаточно крупный предмет, бережно завернутый в мешковину, перемотанную веревками. Себастьян извлек его из сундука, положил на стол и развязал, обнажив небольшой ларец красного дерева. Самый маленький ключик из связки подошел, и Себастьян с нетерпением открыл ларец. Сверху лежали пять небольших мешочков. Охотник вытащил один и развязал. Внутри что-то блеснуло. Себастьян высыпал содержимое мешочка на ладонь. Алмазы, достаточно крупные, неограненные. В остальных мешочках, которые он тут же проверил, оказались другие драгоценные камни, рубины, изумруды, сапфиры и, наконец, черный жемчуг, редкий и оттого столь ценимый во всем мире. «Хм», – подумал Себастьян, – «да это же целое состояние! Вот я и разбогател!» Кьего так и не обзавелся наследником, поэтому все, что охотник обнаружил в усадьбе или на ее территории, теперь по праву принадлежало ему. Где Кьего раздобыл такие ценности, в дневнике не упоминалось. Очевидно, что некоторые моменты своей биографии он обошел стороной, ведь, нанимаясь охранником, столько не заработаешь даже за всю жизнь. Помимо мешочков, в ларце нашлась карманная гравюра с изображением темноволосой женщины с красивым умным лицом, смотревшей с рисунка серьезно, без тени улыбки, а также медальон с прядью волос. Больше в ларце ничего не было. «Интересно, кто она?» – задумался охотник. «Очевидно, она сыграла значительную роль в жизни Кьего, но и о ней в дневнике ни слова». Вдоволь налюбовавшись на гравюру и, конечно, изучив драгоценности, Себастьян вернулся к книге. Начав читать с того момента, где остановился вчера, он внезапно так заинтересовался, что даже прикусил губу от волнения. «Моя очередная стычка с новыми порядками чуть не стоила мне жизни, зато потом я сделал для себя кое-какие выводы, которые, надеюсь, воплощу в реальность. Но обо всем по порядку. После покупки усадьбы я зажил размеренной жизнью, получая удовольствие от чтения и прогулок. Это было то, чего мне всегда так не хватало. Спокойствие. Но счастье продлилось недолго. В один прекрасный день ко мне в гости без приглашения заявился мой ближайший сосед, барон Хок. С порога я определил, что он изрядно пьян и оттого весел, нагл и развязан. Он попытался заключить меня в объятия, но я холодно отстранился и осведомился о цели его визита. Барон удивился моему вопросу, но охотно пояснил, что ему невероятно скучно и что он рад будет провести этот день в моем обществе. Это предложение не вызвало в моей душе энтузиазма, о чем я барону и сообщил в самых умеренных выражениях. Хок невероятно оскорбился и тут же вызвал меня на дуэль. Я никогда не отказывался от подобных приглашений, и мы сразились с ним прямо во дворе усадьбы. Так уж вышло, что я убил барона первым же ударом. Сказать по совести, я не собирался этого делать, хотел лишь слегка ранить Хока, надеясь, что вид крови образумит его. Но барон неудачно споткнулся и сам насадил себя на клинок. Так возникла проблема. Чиновников я мог выкидывать из окон хоть пачками, но смерть благородного человека не может остаться безнаказанной, тем более, что свидетелей поединка не было. Барон заявился ко мне в гордом одиночестве, так что на слово мне никто не поверит. Могут посчитать, что я подло убил барона, заманив его к себе в дом. И тогда мне грозит быстрая смерть через отсечение головы. Пока я раздумывал, что делать дальше, ко мне подошел Патрик, который достался мне в придачу к усадьбе. «Я знаю, что можно сделать», — сказал он. «Я спрячу тело так, что его никто никогда не найдет». Предложение показалось мне заманчивым. Конечно, если спрятать тело, никто не сможет доказать, что барон вообще заезжал ко мне в гости. Я долгие минуты раздумывал, будет ли такое действие порядочным или все же противоречит моему личному кодексу чести, но в итоге пришел к выводу, что поединок прошел по всем правилам, поэтому я могу не казнить себя за смерть барона. Я согласился, и Патрик сделал все необходимое. Больше о бароне никто ничего не слышал. Позже в усадьбу явился шериф, пытавшийся расследовать таинственное исчезновение Хока, но я лишь развел руками на все его вопросы, и шериф уехал ни с чем. Всю эту историю я передал здесь, в своем дневнике, с одной лишь целью – показать, как отреагировал на происшествие Патрик, который сыграет в дальнейшем повествовании существенную роль. И я узнал в те дни, что он не человек. Был бы я рошалевским охотником, может, выяснил бы этот факт раньше. А так я лишь случайно в один из вечеров зашел в кухню, где обычно не появлялся, и увидел, как Патрик, еще секунду назад стоявший у открытой двери, вдруг скинул себе одежду, в следующий миг обратился в крупного волка и умчался в ночь. Позже я узнал, что и жена его, почтенная Галла, также является оборотнем. Может быть, поэтому он столь легко пошел на укрывательство моего преступления. Не хотел привлекать излишнего внимания к усадьбе, боясь разоблачения. На следующий день я вызвал Патрика к себе в кабинет и сразу ему признался, что знаю его секрет, но что не выдам его никому. Я не охотник, я не обязан убивать всех непохожих на меня внешне или внутренне. Я считаю, что всякое живое существо имеет право на существование, если только оно не вредит другим, обитающим рядом. Патрик же мне поклялся, что на людей он в волчьем обличье не охотится, только на живность, в достаточном количестве обитавшую в лесу. И я ему поверил. А зачем бы ему врать? Он вполне мог напасть на меня прямо тут, в кабинете, и боюсь, что с его звериной сущностью я бы не справился. Себастьян вытер пот со лба. Как? Как он не почувствовал в управляющем и его жене врагов? Как позволил усыпить свою бдительность? Эта умиротворенность здешних мест сыграла с ним дурную шутку или попросту его собственная неопытность? Вот Рошаль на его месте не позволил бы обвести себя вокруг пальца. Он же глупец, жил уже которую неделю бок о бок с оборотнями или перекидышами и не понял, кто перед ним. Нет, подумалось Себастьяну, рано его зачислили в охотники, ходить бы еще в учениках, стыд и позор. И что теперь делать? Как поступить? Подняться наверх и убить Патрика и Галлу, но ведь они не сделали ему ничего дурного. Напротив, дружелюбно встретили как родного, кормили, охотно отвечали на все вопросы. Охотник должен убивать все порождения зла. Этому его учили все долгие годы, проведенные в корпусе. А дальше больше. Мы долго беседовали. Патрик поведал мне много интересного о своей жизни и о жизни таких, как он. Оказалось, он знает многих других существ, и не только оборотней. Среди так называемой нечисти очень много существ, которые не желают никому зла, как бы парадоксально это ни звучало. Многие просто хотят жить спокойно, чтобы никто их не трогал. Они не горят желанием убивать людей. Нет, они просто хотят, чтобы их оставили в покое. Внезапно мне открылась бездна горя и отчаяния, о которой прежде я не имел ни малейшего представления. На слуху у всех ужасные преступления тварей, как мы их называем, но никто никогда не задумывался, что в любой среде, в любом обществе, пусть даже таком, есть совершенно разные индивидуумы и точки зрения. Для меня явилось шоком осознание того факта, что существа не обязательно стремятся причинить всем вокруг боль. Многие из них вообще противники насилия, а на них идет охота. Их убивают не только без суда и следствия, Разве можно назвать судом заранее вынесенный приговор охотника, но и без сожаления, относясь к ним не как к существам мыслящим, а лишь как к порождениям зла и тьмы? Патрик, видя мое отношение к проблеме, рассказал мне, что в деревне есть несколько существ, и обещал познакомить со всеми, но чуть позже. Затем случился еще один инцидент, когда в усадьбу заявились сборщики налогов. Патрик мне сильно помог. Он организовал существ в деревне, они разоружили солдат и изрядно поглумились над ними, впрочем, не причиняя никому явного вреда, и настолько напугали их, что больше к нам никто никогда не являлся. Конечно, они защищали в первую очередь себя, но так получилось, что и меня тоже. Поэтому я не мог остаться равнодушен к их бедам. Мне внезапно пришла в голову идея, отчего бы не попытаться устроить в Витто своего рода секретную резервацию для тех из существ, кто стремится лишь к мирной жизни. Я рассказал Патрику об этой мысли, и он очень воодушевился. Себастьяну оставалось только схватиться за голову. Ладно, Патрика и Галу проглядел, но читая дневник, он понимал, что ими дело не ограничилось. Кьего был не тот человек, который бросает свои задумки на полпути. Если он решил, он сделал. В этом охотник убедился очень скоро, листая следующие страницы. Там описывалось, как один за другим в деревню прибывали существа, как они находили себя в новой жизни, где не нужно было скрываться хотя бы от соседей, которые были такими же, как и они сами, пусть и не принадлежали к какому-то одному конкретному виду. За последующие годы, само собой, вышло так, что больше половины жителей в деревне уже составляли существа. Они ехали отовсюду, прослышав о чудесном месте, где можно жить спокойно и растить детей, не опасаясь, что придет охотник и вырежет всю семью. Обычных же людей всячески оберегали от чужих существ, случайно забредавших в Витто. Поэтому местные люди зажили припеваючи. С одной стороны, Кьего оградил их от наглости чиновников и сборщиков налогов, с другой стороны, Патрик и другие следили за общим порядком в округе. Неудивительно, что жизнь вскоре пошла чудесная и спокойная. Все были довольны. Сам же Кьего остался удовлетворен воплощением своей идеи. Он пространно рассуждал о необходимости подобных резерваций в каждой крупной провинции, о том, что с существами нужно вести разговор, а не бессмысленно их уничтожать. В чем-то Себастьян даже согласился с ним, хотя годы в корпусе привили ему совсем иную логику мышления. Но, и это важно, он видел, что здесь в Витто преступлений нет, и даже он своим охотничьим чутьем не смог вычислить ни одного существа. Это значило, что они не ведут естественный для них образ жизни и совсем не используют колдовство. Может быть и правда, есть и среди них такие, кому дороже всего уют родного дома. Дневник обрывался на полуслове. Себастьян думал всю ночь, сидя в тайной комнате при свете догоравших свечей, а наутро закрыл дневник Кьего, прихватил с собой мешочки с драгоценностями и поднялся в верхний кабинет. На столе лежало письмо от Рошаля. Как видно, Патрик принес его и, не найдя охотника, попросту оставил на видном месте. Охотник вскрыл конверт и прочел лаконичное послание. «Возвращайся, есть работа». Что ж, вот все и решилось. Он отложил письмо в сторону. Не было у Рошаля никакой цели, когда он отправлял Себастьяна в усадьбу. Он просто дал ему немного отдохнуть, своего рода подарок после долгих лет обучения. И не знал капитан ничего о резервации, а если бы знал, давно стер бы ее с лица земли. Рошаль не различал в этом вопросе полутонов. Для него было только черное и белое. Твари уничтожить! Себастьян быстро собрал вещи, не забыв прихватить драгоценности к Его, и кликнул Патрика, сообщив ему, что уезжает. Тот помог устроить сундучки в карете, которую охотник так и не отослал обратно. Вот она и пригодилась вновь. На улице потеплело, снег постепенно сходил, проехать уже было можно, если пользоваться дорогами, а не лесными тропками. Гала тоже вышла во двор попрощаться. «Вы знаете, кто я?» – сказал Себастьян, глядя в их лица. «А я знаю, кто вы. И знаю о других, живущих в деревне. И я уезжаю, оставляя все как есть. Деньги присылайте раз в полгода. Живите спокойно, как до меня. Но помните, если кто-то из вас или ваших друзей оступится хоть на шаг, я вернусь». «Мы будем это помнить, господин», – почтительно кивнул Патрик, а Галла присела в глубоком книксоне. Себастьян тронул поводья, карета сдвинулась с места. Он знал, что больше сюда не приедет, если в том не случится необходимости, и что он никому, даже друзьям, не расскажет о резервации существ. Жизнь, которую он только начинал, посвящена охоте, и он не хотел ничего менять. Впереди предстояли долгие годы поисков и сражений, но главное он понял – судить нужно только по делам совершенным. Это правильно.